Эпилог. 1915 год. 19 августа. Петроград. Сбежавшего Николая Николаевича нашли и довольно быстро. Он всплыл сам, во Франции, вместе с приличной частью других беглецов. Эти деятели начали мутить воду. Обвинения назвали наветом и репрессиями против самых прогрессивных и деятельных патриотов России, притесняющих их. Настоящих авторов славных побед русского оружия обозвали императора тираном, душащим все светлое, доброе и вечное в отсталой России, и умерли. Быстро. Николай II Свет Александрович обратился к президенту Франции с просьбой выдать изменников, работавших на германскую разведку. Раймонд Пуанкаре догадался прочитать эту ноту между строк и сделал то, что требовалось. При задержании беглецы оказали сопротивление и погибли. К вилле, где они временно поселились, подъехало несколько бронеавтомобилей и открыли огонь из пулеметов. Ответный, как было указано в рапорте. Разумеется, государь ответил раздраженной нотой, дескать, как можно. Там ведь находилось четверо великих князей. Речь идет о Николае Николаевиче младшем, Кирилле Владимировиче, Борисе Владимировиче и Андрее Владимировиче. И генералы, и прочие подданные Российской империи. Но это было только для приличия, потому что Николай Александрович вздохнул с облегчением. Сурово карать ближайших родственников было для него тяжелым бременем. А тут вроде бы все само собой разрешилось. На радостях он даже несколько орденов Святой Анны разной степени выписал, отметив столь важную работу президента Франции, руководства полиции и прочих причастных, само собой записав их на другие заслуги. Почему французы пошли на такой шаг? Все-таки расстрел без суда и следствия уважаемых людей. Могли ведь и не понять, прикинуться дурачками. Но нет, все поняли и даже не стали возражать. Ничего необычного в этом не было. Их генералы, освобожденные Меньшиковым из плена, подтвердили и факт взятия генерального штаба, и наличие документов, вскрывающих предательство. У французов же не только задница горела, но все, что ни на есть, дымилось от германского наступления. Поэтому они оказали эту услугу своему союзнику с превеликим удовольствием, даже с радостью, и начали клянчить списки германской агентуры по Франции. Ведь много проще объяснить провалы предательством, чем ошибками командования и прочего рода форматами некомпетентности. Чем они и занялись. Кроме гибели бегунов, в июле 1915 года Российскую империю потрясла серия арестов немалого числа высокопоставленных персонажей. И уже на второй неделе августа их скоропостижно расстреляли в Петропавловской крепости. Суд был, как ему не быть. Да только какие прения сторон, какая защита? Господам присяжным заседателям просто зачитывались выдержки из захваченных у германской разведки документов, и они сами едва ли не лезли морды бить этим предателям и изменникам. Накалялось порой до такой степени, что конвою требовалось арестованных защищать от самосуда, угрожая применить оружие. Государь поступил достаточно разумно, последовав совету, данному ему Максимом в одной из телеграмм, и постарался усадить в кресло присяжных людей, как можно более уважаемых в обществе, но пострадавших от этой войны, чтобы у кого-то сына убили, у кого-то брата и так далее. Почему Николай II пошел на столь жесткие меры? Потому что оказался потрясен до глубины души масштабом заговора, выявленного и активно используемого германской разведкой. Эти сведения легли на благодатную почву слов Максима, произнесенных в мае, и вызвали в государе едва сдерживаемый приступ паники. Очень уж испугался за жизнь своих близких и любимых людей, поэтому он не стал смягчать суровые приговоры, из-за чего на второй неделе августа 1915 года расстреляли 79 из числа виновных от пятого класса по табели о рангах и выше. С пятого класса по табели о рангах начинались так называемые генеральские чины. Остальные же, 547 преступников были повешены. Не 37-й, конечно, но костяк гнилого нутра февралистов удалось выбить и дискредитировать. Кроме расстрелов и повешений, применяли и другие формы наказаний. От лишения званий с наградами до каторги и конфискации имущества. Причем под удар попадали не только, собственно, виновники, но и их близкие люди, нередко вовлеченные в дело намного больше. Так, например, генерал Сухомлинов был расстрелян с конфискацией, а его вторая супруга повешена. Внезапно оказалось, что она много лет сотрудничала с разведывательным управлением Генерального штаба Германии и использовала свое влияние на мужа в интересах Берлина. Разогнавшись, обратили внимание и к русско-японской войне. Начали пересмотр ряда дел, завели новые, начали самые вдумчивые расследования. Прошли аресты, но не так масштабно, конечно, и без столь сочной массовой огласки. Реакция России на эту августовскую расправу была оглушительной. Конечно, нашлись и те мерзопакостные натуры, что попытались обвинить императора в кровожадности, но им не удалось создать волны народного возмущения. Более того, местами за столь гнилые слова общественность выдавала злодеям тумаков, иногда даже ногами. Главный бонус ситуации проистекал из того, что Николай II ударил не по нижним чинам, а по верхам. Простых людей эти кары не коснулись. Ниже седьмого класса никто и не пострадал из служилого сословия. Под всеобщие овации полетели головы бывших и действующих министров да генералов. Но больше всего людей поразила казнь четырех великих князей. Да, формально это назвали недоразумением, но люди не дураки, все отлично поняли и, хитро улыбаясь, соглашались с этими благообразными утверждениями. Публика неистовствовала. В кои-то веки на мироедов и высокородных мерзавцев нашлась управа. Наконец-то поблекшая и потускневшая сказка о добром царе-защитнике и злых боярах вновь обрела былые краски. Заговорили и о супруге его, об императрице, вспомнив, что именно она стояла за внедрением переливания крови спасшего столько солдат. Немка, злодейка заносчивая. Да навет и все. Вон сколько падали вокруг государя вилось. Они и злословили мерзавцы. А цесаревич, мало еще, но туда же, сам вызвался добровольцем на испытание новой методы лекарской. И далее в том же духе. Рейтинги популярности императора и его семьи, особенно на фоне значительных успехов в войне, выросли просто как на дрожжах, а заодно и у Максима Меньшикова. Особенно у него. Аукнулись анекдоты в духе баек о Чаке Норрисе, которые он распускал про самого себя. Их оценили, сопоставили с его похождениями в тылу врага и возвели народной молвой в ранг этакого супергероя. Настоящая опора царю-батюшке. И врагов с санами тряпками гоняет, и державу от всякого рода мерзавцев защищает. Припомнили и его благожелательное общение с простыми людьми, и музыку, и изобретения, и пилау. О, пилау! Всем участникам того злосчастного заседания Георгиевской думы пришлось подать в отставку под давлением общественного мнения. Дело оказалось усугублено еще и тем, что двое из них были расстреляны по обвинению в измене. Стыд и позор, а ведь был еще и генерал Русский, присвоивший в себе чужие успехи и получивший три Георгия всего за один квартал. Тем думцам тоже пришлось подавать в отставку. В общем, Россию знатно встряхнуло. Может быть, не очень сильно, но в каждом, даже самом отдаленном уголке державы прокатилось громкое эхо. И вот теперь лейб-гвардии ротмистр Максим Иванович Меньшиков после всех этих потрясений въехал в Петроград. Торжественная встреча на вокзале, проезд по городу на автомобилях под овации жителей и праздничный обед в Георгиевском зале Зимнего дворца, куда были приглашены все ходячие из личного состава эскадрона, даже агитационная группа, честно дравшаяся в Штеттине с оружием в руках. А потом, после вкусного и сытного приема пищи, посыпались награды на нижние чины. Меньшиков не стеснялся, выписывал для подчиненных максимум. Чай его же люди, а не прохожие. Кроме всякого рода медалей, как отечественных, так и иностранных, наградных часов, портсигаров и прочего, а также по-настоящему больших премий, всех отпустили в краткосрочный отпуск для поездки домой. Никто не ушел обделенным или недостаточно осыпанным наградами. Всех и каждого отправили на ускоренные учебные курсы, рядовых и ефрейторов в унтер-офицерские школы, унтер-офицеров в офицерские. Люди были счастливы, искренни. Их глаза просто светились. А Маяковский? О, этот человек, еще совсем недавно рвавшийся на поля сражений и восхвалявший в стихах людей, которых коснулся святой Георгий, был просто на седьмом небе. По просьбе Меньшикова император распорядился пересмотреть прошение Владимира и зачислить его в армию рядовым, о чем того и уведомили. А потом еще и солдатский крест святого Георгия четвертой степени повесили, произвели в ефрейторы и направили на курсы унтер-офицеров. О большем Маяковский и мечтать не мог. Особенно было отмечено то, что на всех унтер-офицеров сделано представление к ордену святого Георгия и подано начальству, но будет придержано на время прохождения обучения на ускоренных офицерских курсах, и в дело будет пущено только после получения награждаемым лицом аттестата прапорщика. Не совсем по традиции, но дело сделано великое, значимое. И Максим смог договориться с соответственными людьми и тестем. Отдельным бонусом всем шли наградные пистолеты Parabellum P08 с гравировкой «Тому-то за участие в берлинском рейде 1915 года и нововведенное серебряное оружие за храбрость, выдаваемое как знак ордена святого Георгия». Награждали не только ходячих, увечных и тяжело раненых. Ротмистр с императором навестили загодя в Царском селе, вне официальной программы. Не забыли и погибших. Максим написал в каждую семью большое письмо, в котором рассказал о подвиге их погибшего родича. Так как Максим заранее согласовал с императором награждение как своей персоны, так и подчиненных, то смог в спокойном порядке написать все письма заранее и подписаться эффектным титулом, а выслал их скопом на следующий день после награждения. Приложил к этой бумажке награды, которыми покойный был удостоен, причитающуюся премию наличностью, наградное оружие с индивидуальной гравировкой от себя и участливую просьбу писать, не стесняться, ежели будут какие беды да напасти. Дескать, постарается помочь. Никто в Российской империи никогда за всю ее историю не проявлял такого внимания к простому солдату. Максим знал это и не стеснялся набирать очки популярности подобными шагами, понимая, пойдет слух, и общественность узнает. Обязательно узнает. Да и как не узнать? Вот сидит на заваленке простой сельский трудяга. Устало перекуривает от дел праведных, и тут к нему подъезжает бричка с почтальоном, да вручает посылку. Конечно, внутри печальная новость о гибели сына. Но как обставлено? С каким уважением? Само собой, читать он не может сам. Поэтому зовет знакомого односельчанина или сына младшего, что у местного попа грамоте за мзду малую учится, и выпадает в осадок. Особенно, когда видит увесистую пачку денег, награды и наградное оружие, подписанное на его покойного сына. Шок и трепет. Ведь даже самый последний рядовой получал по 1000 рублей в качестве премии. Для селянина, всю жизнь пахавшего впроголодь и более 20-30 рублей за раз не видевшего, это чудо. Манна небесная, настоящий золотой дождь, пролившийся на них нежданно-негаданно. Через полчаса вся деревня будет у него, смакуя и обсуждая письмо, а через неделю редкий человек в уезде не будет знать подробностей письма. Даже лавочники, даже местные дворяне и прочие. Дальше больше. Эффект начнет аккумулироваться. Тем более, что лейб-гвардии ротмистр в письме прямо говорил писать и обращаться за помощью, случись какая беда. Родичам выживших Меньшиков тоже написал. Поблагодарил за сына, там, брата или мужа. рассказал, какой он у них замечательный. И также попросил не стесняться, коли какая беда стрясется. Доброе слово, и собаке приятно. А тут солдаты и офицеры. Его солдаты и офицеры. А там их семьи. Упустить такой шанс для укрепления своих позиций он не мог. Однако же главным виновником торжества, конечно же, был сам Максим Иванович. Так что вечером того же дня в том же Георгиевском зале Зимнего дворца был дан торжественный прием в его честь. Ну и его обер-офицеров. Благо, что их оказалось немного. О, прием! Здесь собрались самые значимые и влиятельные люди России и многие иностранные гости. Прискакали даже лично министры иностранных дел Франции и Великобритании. Речь идет о Теофиле дель Кассе и Эдуарде Грее. И аристократия прибыла в товарном количестве. Присутствовал и король, к тому моменту полностью оккупированный Бельгии, Альберт I, и Наполеон Виктор Бонапарт, известный как Наполеон V, претендент на престол Франции от бонапартистов, а вместе с ним и его брат Луи Наполеон, бывший по совместительству генерал-лейтенантом русской императорской армии и имевший вполне реальные боевые награды, включая знаменитую клюкву, даруемую только за настоящий бой. Он добровольцем участвовал в китайском походе 1900 года и русско-японской войне. Более того, сам Николай II очень тепло относился к Луи, поддерживая с ним приятельские отношения. Дошло до того, что в 1903 году Николай II пожаловал Луи орден Андрея Первозванного. Два часа. Два чертовых часа занимала процедура чествования Меншикова. Мерно, развернуто и со вкусом. Тем более, что император еще до завершения рейда запустил в производство реформу наградной системы, предложенной Максимом еще в марте. Вот теперь он и отдувался. Эскадрон предварительно накопился в Гатчине, привел себя в порядок, переодевшись в парадную форму, и после этого сразу отправился с корабля на бал. Да и в Царское Село Максим выезжал тоже из Гатчины, где их заботливо приняла Мария Федоровна. Потом банкет, бал, и, наконец, новоиспеченный лейб-гвардии полковник и великий князь Венцкий смог отправиться к супруге. Он зашел к ней в комнату, свет был приглушен, горела лишь небольшая лампадка в углу. Немного уставшая и измученная молодая женщина дремала в кресле, но звуки шагов ее разбудили. Она открыла глаза, присмотрелась и расплылась в улыбке. Искренней, широкой, радостной, встала, подскочила и была крепко-крепко им обнята. «Пойдем», — шепнула она, и повела к детской колыбельке. Как и положено великой княгине, она выкармливала ребенка не сама, чтобы не потерять форму, но близость к детям была для нее очень важна. Именно к детям, потому что в колыбельке мерно посапывала двойня. Мальчик и мальчик, как говаривал Анатолий Новосельцев. Два абсолютно здоровых мальчика. Во всяком случае, подарка от бабушки у них не было. Это проверили в первую очередь. Он знал о них заранее, супруга писала, но и подумать не мог бы о том, что его от вида собственных детей охватят такие чувства. Он подхватил Таню и закружил, вроде как вальсируя, но стараясь негромко топать, а она держалась, чтобы не рассмеяться и не разбудить сыновей. От двери раздалось дипломатичное покашливание. Супруги замерли и скосились туда. Там стояла вдовствующая императрица Мария Федоровна и с улыбкой смотрела на них. «Максим, и ты, Танечка, ступайте со мной», — сказала, и, отвернувшись, неспешно пошла куда-то. Немного удивившись, чета Меншиковых последовала за этой уважаемой бабулькой, оставив детей под присмотром сиделки. Марии Федоровне на тот момент было неполных 68 лет. Прошли по Зимнему дворцу и зашли в просторную комнату, где к тому моменту собрались все Романовы. Полный семейный совет за исключением 4 погибших во Франции беглецов и 7 персонажей, отправленных в дальний монастырь для лечения от духовной хвори. «Что же стоите?» — спросил император, видя, что Максим опешил. «Проходите, садитесь», — сказал он и кивнул на небольшой изящный диванчик, оставленный свободным, видимо, специально для них. «Раз все в сборе, можно начинать», — произнесла Мария Федоровна. Максим на нее скосился и промолчал. Было странно, что за ними зашла именно она. Почему так? Может быть, она решила, стоит ли привлекать их к делу? Кто знает, кто знает. Но, присутствуя на семейном совете Романовых, Меншиков чувствовал себя не в своей тарелке. Он ведь, по сути, был здесь чужим. Да, формально, по бумагам, числился бастардом одной из дам этого рода. Но даже в этом случае непонятно, какого лешего его притащили на внутреннее семейное мероприятие. Начали обсуждать какие-то текущие семейные дела, малозначительные. А потом вдруг перешли к вопросу предстоящей кампании. Впечатленные военными успехами, император и его окружение решили идти на Царьград. «А что вы молчите, Максим Иванович?» — наконец произнес Николай II. «Что вы думаете по поводу предстоящего дела?» «Взятие Константинополя? Задача несложная. На все про все нужно полгода подготовки, пехотный корпус да крепкая поддержка с моря. Но разве эту задачу мы должны ставить сейчас?» «Объяснитесь. Мы можем взять Константинополь. Это реально. Во всяком случае, я бы за это дело при определенных условиях взялся. Но это не отвечает геополитическим интересам России. Пока не отвечает. Лондон и Париж будут резко против. Великобритания даже пропустила в Мраморное море Гебен, чтобы усилить османскую оборону. Это говорит о многом». «Пропустила? Конечно. Или вы думаете, что англичане не могли его перехватить, если бы имели такое желание?» «Нет. Гебен в Черном море отвечает геополитическим интересам Великобритании. И воевать воюют, и нас от проливов ограждают. Нетрудно догадаться, что если мы возьмем проливы, то расстроим всю коалицию. Мы потеряем и без того слабое единство, и центральные державы смогут победить. Сейчас не время. До тех пор, пока над нами, словно дамоклов меч, нависают Австро-Венгрия и Германия, соваться в проливы смерти подобно. Ни одна из сильных европейских держав этого не желает. Каждая по-своему. Но не суть. Главное заключается в том, что взять мы можем, а удержать не сможем». Наступила тишина. Весь семейный совет Романовых внимательно смотрел на этого тщательно выбритого парня и думал. Каждый о своем. «И что вы предлагаете?» После долгой паузы спросил император. «Нам не нужно пугать союзников. Во всяком случае, не сейчас. Повторю, пока над нами нависают Австро-Венгрия и Германия, мы не сможем взять и удержать проливы. Никогда. В интересах России, чтобы эти державы по итогам войны раскололись на не очень мелкие, но достаточно слабые государства. Королевство Бавария, Ганновер, Саксония, Австрия, Венгрия, Богемия и так далее. И уже после этого, улучив момент, окончательно решить османский вопрос». «И все?» — с улыбкой спросила Мария Федоровна. «Нет. Решив вопрос с османами, нужно будет возвращаться к японскому вопросу. Нам нужен выход на рынки Китая. И не нужна сильная Япония». «Но ради чего тогда России воевать в этой войне?» — поинтересовался Сандро. Сандро — это великий князь Александр Михайлович, муж сестры Николая II, Ксении. Был одним из немногих толковых людей из поздних Романовых, отличаясь весьма трезвым умом, логика и технократа. По его проекту, например, были построены 4 итальянских броненосца. Был апологетом авиации и прочей технической составляющей. «Какова цель?» «Как ради чего?» «О, это несложно. Например, за воссоединение со старыми славянскими землями. Остров Рюген со старинной Арконой еще не освобожден. Аркона, древнейший храм с пантеоном славянских богов, располагался на острове Рюген. Позен, Померания, Силезия еще не вернулись в лоно России. Да, их обыватели говорят на немецком языке и считают себя немцами, но память о старине до сих пор жива и хорошо видна даже в названиях местных. Пруссия — это балты, но бросьте в меня камень, если Пруссия не созвучна с Русью и Россией. Вы серьезно? — удивился император, просто ошарашенный от такого полета мысли своего зятя. России нужна осмысленная цель в этой войне, которая не отпугнет ни Англию, ни Францию. Во всяком случае, так сильно, как проливы. Ведь в случае победы мы должны будем что-то взять. Почему не эти земли? Разве нам помешают германские верфи в Данциге и Штеттине? Особенно в свете того, что японский вопрос рано или поздно нам придется решать. И нам потребуются корабли. По-настоящему хорошие корабли, построенные по принципу «есть деньги на четыре, строить два, но таких, чтобы ах, потому что мы слишком бедны, чтобы покупать дешевые вещи. Это англичане могут лепить многочисленные дешевки и давить массы. Как там говорится, у короля много?» Знаменитая английская пословица, которую говорят, глядя на тонущий корабль. «Для нас это верное самоубийство». «Хм», — задумчиво произнес Николай, почесав затылок. «Его мозг кипел». А пар, если бы мог, шел из ушей. Тем более, что мы можем вспомнить и о других землях, например, о Гольштейн-Готторпских владениях. Но Павел I уступил их королю Дании, — воскликнула Мария Федоровна. Король Дании их не удержал, и сейчас эти земли по праву силы принадлежат Германии. И я думаю, будет справедливо, если потомок того самого короля Дании, — кивнул Максим в сторону императора, — вернет контроль над ними, а заодно захватит Кильский канал, важнейший стратегический объект на Балтике. «Даже не знаю», — как-то неуверенно произнес Николай, покачал головой. «По одной из версий, Рюрик родился в Хидебю, городе на севере того самого Гольдштейн-Готторпского княжества. Чем не дополнительный смысл? Ведь возвращение этой земли можно обставить как обретение места, где родилась сама Русь». «Это по какой версии?» — вскинулся Сандро. «По которой Рюрик был из самого древнего датского рода конунгов, ведущего свое происхождение от самого Одина. Хрерик Ютландский, могучий викинг и владетель всей Фризии и юга Ютландии, создатель русской марки, объединивший под своей рукой восточных славян, балтов и чухонцев, дети которого крепили и ширили Русь, освободили от хазарского ига, защитили от половцев, освободили от монголов, и Романовы, как наследники и кровные родичи славного дома, продолжают его великие дела. А потому возвращение старинной вотчины всей Руси и Хидебю есть дело в духовном плане не менее важное, чем вызволение из плена Константинополя. Ибо Хидебю — мать, а Константинополь — учитель. Кого важнее освободить из плена?» «Думаю, ответ очевиден. Легенда? Легенда. Как по мне, так вполне себе неплохая. Она прекрасно подходит под сложившуюся ситуацию». «А Чехия?» — с немалым любопытством спросил Сандро. «Как получится. Если выйдет, принять в личную унию. А нет, так в чем беда? Разве у России недостает великих князей для занятия престола Богемского королевства? Разведка докладывает, что немцы и австрийцы окапываются основательно». После долгой, очень долгой паузы в гнетущей тишине произнес Николай Александрович. Состояние остальных Романовых было и не пересказать. Ведь фактически Максим только что предложил им, если и не всем, то большинству, присесть на свои маленькие престолы. Да еще и самым, что ни на есть, обыденным, повседневным тоном. «Я говорил с генералом Третьяковым». Генерал Третьяков — серьезный авторитет в области обороны. «Так он убежден, что будь у той дивизии под Старгардом хотя бы полк в резерве и не столь сильное истощение, то он бы сточил весь свой корпус. Прорвался бы, возможно. Но если вышел бы к Штеттину, то имея не больше 2-3 полков от всего корпуса, совокупно. А там были слабые укрепления. Ровным счетом никакие, по сравнению с тем, что возводится сейчас. Или вы думаете, что мы занялись османским вопросом просто так?» «Ничего удивительного в этом нет», — пожав плечами, произнес полковник. «Война перешла в позиционную стадию. Это вполне ожидаемо». «Ожидаемо?» — вскинул брови государь. «Допустим. Но у нас нет возможностей для создания мощной и многочисленной артиллерии для взлома таких укреплений. Да и авиация, как показал налет под Старгардом, не всесильна. Мне нужна бригада, полный карт-бланш и 3, может быть, 4 квартала на подготовку. И я взломаю эту оборону. Не проблема. Бригаду лучше замаскировать под усиленный полк, а вот карт-бланш должен быть полный. Нужно будет некоторых специфических специалистов подключать, да и с нестандартной техникой придется повозиться. Из них самыми сложными и трудными в добыче будут дирижабли. Оптимально несколько цепелинов. Да, как-то так. Вы уверены? Разве то, что я уже сделал в Германии, не находится за гранью ожиданий? Да, я уверен. И да, я слышал, немцы вплотную занялись разработкой отравляющих газов. Нам нужно подготовиться. Делать противогазы, если мы не хотим, чтобы они нас травили, как насекомых, при санитарной обработке сада. «Боже!» — воскликнул император и покачал головой, схватившись за нее руками. «Ваше императорское величество», — вкрадчиво произнес Меншиков, «вы спросили мое мнение. Я его сказал. Это всего лишь совет. Не принимайте все это так близко к сердцу. Ну, отравят, значит, отравят. Потом что-нибудь придумаем». «Максим Иванович», — задумчивым лицом сказала Мария Федоровна, «вы не шутите? Ваши слова звучат нереалистично. Вы так легко все говорите, но...» Она остановила Меншикова, который хотел открыть было рот, чтобы ответить. «Я прекрасно знаю, что вы сделали в Германии. Это выглядело не менее волшебным. Вы не шутите? Вы действительно можете придумать способ, как легко взломать германскую оборону силой одной бригады? Взломать? Конечно. Это возможно. Но для этого нужно время на подготовку, определенные возможности и ресурсы, доступ к тем или иным заводам с возможностью размещать заказы под нужды бригады, привлечение разнообразных специалистов, возможность слать ГАУ и прочие инстанции в далекие дали, любые изменения в форме одежды, снаряжения и штатного расписания вверенного соединения, ну и так далее. В противном случае, я думаю, нужно будет 2 года на подготовку потратить. «Максим Иванович», — после новой паузы спросила Мария Федоровна, «вы убеждены, что нам не стоит брать проливы?» «Сейчас да, но ведь вы предлагаете взять добрую четверть, если не треть Германии. Вы думаете, в Париже и Лондоне таким нашим желанием обрадуются?» «Разумеется, нет. Но прямо сейчас это не приведет к раздору. Сейчас Парижу и Лондону нужно остановить Берлин, и наша риторика будет воспринята спокойно. Ведь мы можем все подать под соусом приличия. Нам, людям, тоже что-то нужно говорить. Чем не повод? Если мы не станем делать отчаянных попыток взять проливы сейчас, их бдительность немного утихнет. Ибо проливы — это выход России в Средиземное море, на ключевую коммуникацию и Франции, и Англии. Выйдя туда, мы сможем крепко держать их за горло. Это опасно. Это очень опасно. А здесь все не так очевидно. Почему же? Потому что Пруссия — сельскохозяйственная провинция. Позен в основном тоже. Их нам отдадут без всякого торга. Это выгодно Англии. Ведь Англия, наравне с нами и США, является главным экспортером продуктов питания. Отсутствие же у Германии своей кормовой базы – мощный рычаг, позволяющий держать их под контролем. За остальные провинции нужно будет поторговаться. Но не думаю, что это неразрешимая задача. Особенно после наших побед и страшного истощения Франции. Главное в этом деле – занять интересующие нас провинции и уже оттуда вести переговоры. Там, в проливах, они возбудятся сразу. Здесь мы можем успеть урвать свое если будем достаточно жесткими, решительными и быстрыми.